В близком человеке, сыне, дочери, муже, жене, вдруг обнаруживается интерес, о котором мы раньше не подозревали, склонность к занятиям для нас неожиданная. Эти интересы, склонность требуют времени, случается, отвлекают от того, что домашним кажется более важным и разумным. Увлеченные не всегда могут объяснить, зачем им это надо, что им это дает. А иногда их объяснения не удовлетворяют. Не всегда у нас хватает благоразумия и такта, чтобы сказать себе: «Я этого не понимаю, постараюсь понять, но не стану спешить с осуждением». Пришлось мне отвечать однажды на письмо молодой радиослушательницы. Было это довольно давно. Но ее письмо я помню до сих пор. Она вышла замуж, хорошо, удачно, по любви. В письме хвалила мужа. Добрый, заботливый, помогает по хозяйству, не пьющий. Но в их отношениях неожиданно возникла трещина. Она с детства любит серьезную музыку. Бывала в концертах, когда в их город приезжали на гастроли музыканты. Постоянно слушала музыкальные передачи по радио. Когда познакомилась со своим будущим мужем, заговорила с ним о том, что означает серьезная музыка для нее. Он пропустил это мимо ушей. И вот они поженились. В их город спустя некоторое время приехал симфонический оркестр. Событие. Она обрадовалась, купила билеты, сказала мужу, что приглашает его на концерт, и объяснила, что там будут исполнять. Он раздраженно ответил: «Чего я там не видел?» Она попыталась объяснить ему, что он там услышит, да и увидит. Когда играет хороший музыкант, есть не только что слушать, но и на что смотреть. Он наотрез отказался: «За дурака меня считаешь?» Без него она пойти не решилась. С тех пор только включит радио, когда передают серьезную музыку, он раздражается и резко выключает приемник. Ему кажется, что, слушая музыку и наслаждаясь ею, она притворяется, демонстрирует свое превосходство над ним. Пошли недоразумения, дальше больше ссоры. И вот уже в ее душе силой гасится не искорка, а живой огонь благородного увлечения. А ведь этот огонь мог бы светить им обоим. Мог бы согреть общей радостью много часов их жизни и повлиять на вкус их детей. Для этого от него требовалась малость. Сказать себе: «Да, не понимаю я музыки, какую любит жена. Меня она не радует. А жена эту музыку понимает и радуется. Значит, надо мне попробовать понять, что она находит в том, что мне недоступно. Может, и пойму. А не пойму, не запрещать же ей наслаждаться тем, что мне не дано. Сам притворяться не буду, ее переделывать не стану». Но он так не подумал и так себе не сказал. Конфликт обострился до крайности. И вот пришло письмо, выражающее неподдельную тревогу: «Посоветуйте, помогите». И меня, и всех в редакции, кто прочитал письмо, оно тронуло и взволновало. Ответить на него оказалось нелегко. Мало над какой передачей трудились мы, так как над этой. Постарались, чтобы ответ был обращен к обоим, и к нему, и к ней. Постарались убедить его словами и музыкой, прозвучавшей в ответе. Постарались утешить ее тоже и словами, и музыкой. Помог ли я ей? Точнее, помог ли им? Беда взаимопонимания, их общая беда, не знаю. Они не отозвались. Готовя передачу, я много слушал музыку, встречался с людьми, похожими на этих молодых людей. Понял яснее, чем прежде, какая тонкая, какая деликатная область мир вкусов, увлечений, пристрастий. Как порой трудно разобраться в том, что в человеке главное, существенное, а что поверхностное, кажущееся. Десятки вопросов возникли передо мной. Среди них тот, который подсказал название этой главы: «Как не погасить искру». Снова вспоминаю Бориса Ивановича Богданкова. Он рос в рабочей семье. В семье было трое детей. Работал только отец. Мать возилась по хозяйству. Родители очень уставали. Жизнь была нелегкая. А детям хотелось и поиграть, и повозиться, и задать тысячу вопросов. Было бы неудивительно, если бы отец и мать, занятые своими заботами, прикрикивали бы на детей, когда те играли, отмахивались бы от вопросов, сердились бы, когда Борис, с детства неутомимейший читатель, часами пропадал в читальне.